Глава 15. Утренний променад. Дом к Лавренте. Мари. Комната, в которой оказалась заперта Мари, была маленькой. Каменные стены, ни окон, ни вентиляции, только узкая щель под дверью, через которую сочился слабый свет факела. На столе вода, хлеб, травяной настой. На полу солома, чтобы не мерзла. На руках наручники из белого обсидиана, вплетенные с рунами подавления магии. Стандарт для особо ценных пленников предела. Мари сидела у стены, спина прямая, взгляд в пол. Она не плакала, не кричала, просто ждала. Дверь скрипнула, вошел к Лаврентий. «Ты все еще не ешь», — сказал он, ставя поднос на пол. «Я не голодна», — ответила она тихо. «Ты должна быть сильной. Портал, он ведь не откроется мгновенно. Мне нужно 3 дня и 3 ночи, а также твоя кровь в последнюю фазу». Она подняла глаза. «Зачем ты это делаешь?» «Чтобы спасти тебя», — улыбаясь по-доброму, произнес Лаврентий. «Я не просила, чтобы меня спасали». «Ты не можешь просить о том, чего не понимаешь. Ты думаешь, что Кост — твой владыка, но он сосуд для падшего бога. И сосуд уже начал трескаться. Я видел, как он смотрел на свитки, как дрожали его пальцы. Он теряет себя. А когда он потеряет последнее, тьма возьмет твою душу. И тогда ты станешь пустой, как звон пустого кубка». «Он не тьма», — прошептала Мари. «Он ее последнее дыхание. И дыхание не живое. Оно проходит сквозь». Он присел на корточки почти на уровне ее глаз. «Я уже отправил голубя в собор». Архонт прислал ответ. «Делай, что должен. Мы пришлем ключ. Через 3 дня мы уйдем. Ты не будешь помнить это место. Не будешь помнить его голос. Только свет. Только покой». «А если я не хочу покоя?» «Ты не имеешь права этого просить», — сказал он мягко, но без сомнения. «Ты не просто девочка. Ты последняя из Остиус, того, кто заключил контракт. И твоя жизнь никогда не принадлежала тебе». Он встал, поправил рясу. «Подумай, пока я не начал ритуал. Пока еще можно смягчить твой путь». Он вышел, дверь захлопнулась. Руны на ней вспыхнули белым холодным светом. Мари опустила голову и погрузилась в медитацию. Она обратилась к печати тени, что пульсировала у нее над правым глазом. «О, владыка Кост, великий предок рода Остиус, я верю, что ты слышишь меня через тень. Жрец обезумел, он готовит какой-то портал. Ему на это нужно 3 дня и моя кровь. Прошу, поторопись». Кост. Укрытый плащом тьмы, я шел к своей цели. Хотелось бы пробежаться, но поднимается вой собак. Сокрытие от артефакта пропадает. Но я уже был почти у своей цели. Дом жреца на другой стороне улицы на отшибе. Он был окружен невысоким для меня забором. 4 метра где-то, не больше. Мне не составит труда его перепрыгнуть. Как вдруг вновь услышал голос Мари. «Портал, 3 дня и кровь последней из Остиус». «Похоже, они хотят перенести контракт от кристалл древа с твоего рода на предел», — произнесла Сирена. «Иначе я теряюсь в догадках, зачем ему именно ее кровь». До каменной стены чуть выше моего роста оставалось пару шагов. «Стой! Тут обережный круг на стене», — предупредила меня Сирена, прежде чем я успел сделать шаг. «Это не проблема», — произнес я, обхватывая свой меч. «Проблема? Еще какая проблема?» — произнесла Сирена. «Я вижу тут новые руны. Любое нарушение периметра и целостности, и тот, кто его поставил, сразу узнает об этом. Это не простой оберег от умертвий». «Отвергаешь? Предлагай», — произнес я. «И побыстрее, ночь уже на исходе. Не хотелось бы проверять на своих костях влияние солнца, так далеко от дома». «Варианты», — вызвать сюда Гарта, чтобы он смог пройти через круг. Печать зеркала. Активная печать создаст инверсию твоего состояния, но ее нужно поддерживать. Заглушить свой источник, как это было со светлой маной. «Нет, это бред какой-то», — ответил я, вспомнив печать зеркала. «Думаем дальше». «Ты же хотел варианты на скорую руку, вот и получил», — отозвалась Сирена. «Но ты же компьютер и должна думать с той же скоростью», — поспорил я. «Подольше тут постой, мне нужно время для анализа странности этого оберега». Отойдя с дороги, я сел в медитацию и обратился к древу через свое сердце. Жрец предал не только мое доверие, но и доверие кристалл древа. Именно это я и передал ему. Предел что-то затевает, раз ему нужна кровь моего рода, как того, кто с ним заключил контракт. Сердце мглы, запрос принят на рассмотрение. Ожидайте. «Решил отнять подарок у жреца?» — довольным голосом отозвалась Сирена. «Не, ну а чего он?» — отозвался я. «Согласна, сам виноват». А спустя пару минут мне пришел ответ от того, что могущественней самого предела. Сердце мглы. Жалоба принята. Временный договор с Клаврентием Шроу расторгнут. Дар отозван. Убедительная просьба — верните лепестки обратно. «Неожиданно. Не думала, что это сработает, и так быстро», — отозвалась Сирена. «Лишние руны пропали у оберега. Теперь он точно такой же», — обрадовалась она. «Вот! Кто молодец?» — довольно произнес я. «Я молодец!» — воскликнула Сирена. «С какой это стати?» «Если бы я не заметила руны, весь план по спасению был бы провален», — пояснила она. Я лишь хмыкнул, взял меч и полоснул пространство перед собой. Защитный полог разошелся в стороны, и я смог перемахнуть через стену. Оказавшись во дворе, начал искать, откуда точно идет сигнал Мари. Это был второй этаж, прямо из стены, рядом были окна. Но потолки у этого дома высокие, и запрыгнуть мне будет проблематично. Зато внутри будет удобно. Дальше, не особо скрываясь, я направился в дом. Во дворе никого не было, так что я просто обошел дом и вошел с парадного. Если жрец не дурак, он должен был уже что-то допонять. В гостиной оказалось просторно, и я смог выпрямиться в полный рост. И расстегнул плащ, чтобы его действие прекратилось. И тут в гостиную из другой комнаты вошел сам Клаврентий. В одной руке сломанный посох, в другом листья с древа. Подняв на меня взгляд, он вздрогнул, и самоцветы рассыпались по полу. Тут же подскочил к нему, схватил за горло, подняв над полом. «Зачем?» – прошипел я. Клаврентий не задохнулся, не задрожал, даже посох не выскользнул из его руки. «Ты знаешь зачем, Кост?» – выдавил он. «Не ради света, ради нее». «Мари моя слуга». «Ее выбор — мое право, а ты — вор, Клаврик, ни жрец, ни гость, предатель!» «Я не украл ее, я спас! Ты же сам слышал падшего! Он сказал, когда получишь больше половины, это уже не ты, а ты уже ближе к нему, чем к себе! Посмотри на свои руки, они светятся тьмой, но дрожат от жажды, не магии, а власти!» «Его власти!» Я сжал сильнее, и из его горла вырвался хрип. «Ты не знаешь, кем я был до пробуждения. Не знаешь, кем я хочу быть. Ты решил за меня. А это хуже воровства. Это покушение на мою личную свободу». «А если я прав?» — прохрипел Клаврентий. «Если спасаю ее, я спасаю и тебя от самого падшего». «Ложь, Клаврик, я вижу тебя насквозь. Ты хотел передать контракт от Остиус пределу?» — сообщил я. И только в этот момент у жреца в глазах появился неподдельный ужас. «Ты не представляешь, с какими силами играешь, Кост!» «Будто ты представляешь», — хмыкнул я. «Ты сам пешка в руках предела. А может, ты со светлыми заодно?» Предположил я, внимательно наблюдая за глазами жреца. «А может, ты хотел, чтобы контракт перешел к светлым? Тогда кристалл древа наполнится этим типом маны, выжжет тьму прямо в ее сердце?» А ты очень проницательный для скелета, которому больше 3000 лет. Не своим голосом произнес Клаврентий, и его глаза загорелись золотом. Но ты нарушаешь печати безмолвия. Вены жреца начали светиться желтым, и это сияние поползло вниз, к шее, где были мои пальцы. Не выходить за оберег — это раз. Не вмешиваться в дела света — это два. Свет начал окутывать мои пальцы, тьма с шипением отступала, оставляя место другой, но не враждебной мне энергии. «Я не вмешиваюсь в ваши дела», — ответил я, — «пока вы в мои не вмешиваетесь». «Так, а ну отпусти пешку и познай муки света!» — хрипло произнесло тело жреца. «Ты же темный! Ты просто обязан страдать от светлой магии!» «А вот и не хочу», — усмехнулся я, щелкнув зубами. «Светлая магия мне не враг, так что печати я не нарушал, вы меня вынудили, и я это буду оспаривать в высшей инстанции». «Не переигрывай», — хохотнула Сирена. «В общем, я выходить не собирался», — продолжил я и наблюдал, как светлая мана продолжает наполнять мои кости. «Мне не Картул, как дом родной». И если бы не потеря моей слуги, отпустил бы вашу пешку со своими свитками. «У Клаврентия пульс пропал», — сообщила Сирена. «Эй, светлые, вы тут?» — пощелкал я пальцами перед золотыми глазами. Реакции ноль. Я осторожно поставил его на пол, но он свалился как мешок. Сияние тут же погасло. Но только не у моей левой руки. Кисть имела золотой контур, повторяющий человеческую ладонь. Осмотревшись, я собрал листья-самоцветы, сложив их в кошель к самоцветам. Как вдруг на втором этаже скрипнула дверь, и вскоре на лестнице появилась Мари. «Владыка, как я рада!» — обрадовалась она. «Дверь вдруг сама открылась». И тут она заметила тело жреца. «Это ты его, владыка?» «Нужен он мне, убивать его еще», — фыркнул я. «Кукловоды его, похоже, под шумок убрали. Знал слишком много, наверное». Мари спустилась по лестнице и посмотрела поближе. «Его будто изнутри светом выжгли», — завороженно произнесла она. «У тебя все в порядке?» — поинтересовался я. «Да, на руках были антимагические наручники, а дверь заперта рунами», — сообщила она. «Видимо, когда он умер, руны потеряли силы». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Пойду осмотрюсь, заберу свитки, а ты можешь попробовать его поднять. Как зомби пока свежий, может, расскажет чего интересного». «Попробую», — кивнула Мари, не колеблясь. «Руны на нем уже не горят, смерть сняла запреты». Она опустилась на колено рядом с телом Клаврентия, провела ладонью над его грудью, не как жрица, а как наследница рода, чья кровь помнит договор с самой тьмой. Ее пальцы замерли над солнечным пятном на коже, оставшимся от вспышки света. «Он не просто умер», — тихо сказала она. «Его вычеркнули, как имя из свитка. Это не убийство, это стирание». Я кивнул, уже направляясь к лестнице. Значит, светлые не просто играли через него. Они забирали его по частям. А он, дурак, думал, служит пределу. На деле был сосудом для кого-то выше. Наверху комната Марии оказалась пустой, кроме подноса с недоеденной едой и рассыпанных на полу обломков наручников. Я поднял один фрагмент, обсидиан теплый, будто еще помнил пульс ее запястья. В соседней комнате шкаф с документами. Ничего сверхъестественного. Расписание патрулей, списки прихожан, заметки о погоде. Но в потайном ящике стола свиток в черной ткани. Узнал по запаху. Копоть, пепел, кровь. Тот самый, что Клаврентий таскал под рясой. Развернул надпись. «Тот, кто откажется от тьмы ради жизни, станет мостом». «Тот, кто откажется от жизни ради тьмы, станет мечом. А тот, кто откажется от выбора, отправится за предел». Подпись стерта, но почерк знаком. Слишком знаком. «Сирена», — мысленно позвал я, Это Ник Лаврентий писал». «Нет», — ответила она мгновенно. «Это падший. Или то, что от него осталось в бумаге». Обошел остальные комнаты, нашел свитки. Они были аккуратно сложены в одну сумку. Удобно. Сумку повесил на плечо и осмотрелся. Если он уже начал готовить ритуал, то должны остаться следы. Но их не было. Хотя мне и так уже понятно, куда он хотел открыть портал. В земли светлых. Видимо, туда можно попасть, если построить портал через предел. Внизу Мари уже встала. У ног тело Клаврентия, теперь окутанное тонкой черной дымкой. «Получилось», — сказала она. «Но он не целый. Воспоминаний почти нет, только боль. И имя — Архонт седьмого круга». «Вот как», — хмыкнул я. «Значит, нам не оставили ни единой зацепки». Я бросил свиток в ее руки. «Прочти и запомни, если свет предлагает спасение, он всегда забирает больше, чем дает». Мари кивнула, глядя на безжизненное лицо жреца. «Он ведь думал, что делает правильно». «Все, у кого ломают волю, так думают». Жрец стоял безвольной марионеткой возле стены. «Пустышка, толку нам от него нет». Проклятием плоти отсек ему голову и втянул энергию. Получен опыт 167 единиц. И получил очень интересный фрагмент памяти, заключение контракта с кристалл-древом. Слов не разобрать, зато я увидел свои мозолистые ладони и ощущение безграничных возможностей, даруемые этим контрактом с древом. Но большая часть силы уходила тому, кто незримым духом присутствовал рядом со мной. Падший нашептал мне тогда все, что нужно было для заключения контракта. И начало создания города, где под общим небом будут и живые, и мертвые, развиваться в одном русле. «Слишком далекая память, даже мне не разобрать, что там было», — произнесла Сирена. Я направился к выходу, поправляя плащ. «Пошли, город ждет, а эти стены — только могила для хороших намерений». Мари последовала за мной, сжимая свиток в руке. На улице уже светало, а нам предстояло пройти через всю деревню. Мой плащ скрывает во тьме и от магического зрения, но не днем. Когда мы вышли через калитку за ворота, заметил спящую стражу с копьями у ворот. А на улице стоял плотный туман. Да и петухи еще не прокричали, так что можно обойтись без лишних проблем. Укутавшись в плащ, я последовал за Мари. Солнце еще не поднялось над горизонтом, но небо на востоке уже побледнело, окрасившись в холодный серо-розовый оттенок. Туман стелился по земле, цепляясь за подолы плащей и шурша под костяными пятками. Мари шла впереди, не потому что вела, а потому что ее тело было моим щитом от глаз. Живая, она не вызывала тревоги у деревенских оберегов. А я следовал за ней, укрытой тенью плаща и ее невинностью. «Будь готов», — тихо сказала она, не оборачиваясь. «На окраине за могилье дежурит стража. Неофициальная, просто старые охотники. У них есть амулеты, они чувствуют тьму». «А ты?» «Я Остиус. Мою кровь они считают проклятой, но не смертельной. А сейчас...» Она коснулась лба, где под кожей пульсировала печать тени. «Меня воспринимают как помеченную, но не падшую». Я кивнул. «Хорошо, значит, есть шанс пройти незамеченным». Мы миновали последние избы. Деревня тихо дышала сном. Ни лая, ни криков, только ветер в пустых трубах и тихий звон колокольчика на шее у козы. Мари уверенно свернула к тропе, ведущей к холму, под которым спал мой город. Но на самом краю деревни, у каменного указателя с выцветшей надписью, нас ждали. Трое. Старик с луком, мужчина с топором и женщина в черном платке, с пустыми глазами и амулетом на груди, вырезанным из кости. «Мари Остиус», — произнесла женщина, не повышая голоса. «Ты вернулась. И не одна». Мари остановилась. Повернулась ко мне и сделала шаг в сторону, открывая меня. «Это владыка», — сказала она четко. «И он не враг». Старик натянул тетиву. Скелет с горящими глазами и плащом тьмы не гость? Это предвестник. Он не тронул ни одного живого в Замогилье, ответила Мари. А тех, кто лезет в его дом без спроса, ну, вы бы и сами не пожалели. Мужчина с топором фыркнул. Дом! Это гробница проклятого! Ты забыла, что твой дед умер, пытаясь охранять тот вход? Дед знал правду, тихо сказала Мари. Только боялся ее сказать. Женщина в платке вдруг подняла руку. Погоди. Она пригляделась. На нем нет злобы, ни гнева, только усталость, как у старого воина после битвы. Она шагнула вперед, несмотря на протесты спутников. «Ты тот, кого зовут Владыка Костей?» — произнесла она. «Я Кост», — ответил я. «Я пришел не за вами, я пришел домой». Она молча сняла амулет с шеи и бросила его на землю. Кость треснула. Старик опустил лук, мужчина — топор. «Идите», — сказала женщина. «Но знайте, если вы нарушите покой живых, мы придем. Не с амулетами, с огнем и металлом». «Я не трону деревню», — сказал я, — «пока она не трогает мой город». «Город!» — удивился старик. «Там же только гробницы!» «Город спал», — ответила за меня Мари. «Теперь он просыпается». Мы пошли дальше, за спиной тишина. Ни криков, ни проклятий, только туман, впитывающий наши следы. Когда мы поднялись на холм, и я уже различал вход в некрополь, Мари тихо спросила. «Владыка, а что теперь?» Я остановился, посмотрел на рассвет, на деревню, на землю, где когда-то стоял Никар Тул. «Теперь строим», — сказал я и похлопал по сумке. «Теперь у нас есть все, что нам нужно знать для возрождения города». И, не дожидаясь ответа, шагнул в тень входа. За мной последовала тенью Мари. Так и закончился наш утренний променад по Замогилью. Надеюсь, хоть теперь нам никто не будет мешать.